Сонет 78. Тебя я музой называл своею так часто, что теперь наперебой поэты, переняв мою затею, свои стихи украсили тобой. Глаза, что петь немого научили, заставили невежество летать, искусству тонкому придали крылья, изяществу величия печать. И все же горд своим я приношением, хоть мне такие крылья не даны, стихам других ты служишь украшением, мои стихи тобою рождены. Поэзия в тебе, простые чувства, ты возвышать умеешь до искусства.